по важным коммерческим делам вернуться в Париж. Нет сомнения, это были письма, написанные после рассказа Бурцева о свидании с Лопухиным. Имя последнего и подробности разговора с ним держались в секрете. Но факт резкого поворота в ходе всего дела не был тайной для сравнительно широких кругов партийных деятелей. От одного к другому шло известие о таинственной сенсации, которую преподнес суду Бурцев и которая заставила Центральный комитет приступить к особому расследованию в Петербурге. Во всяком случае, в этих пределах о происшествии было сообщено и Азефу, теми его друзьями, которые продолжали оставаться уверенными в его невиновности. Таковым его считал даже сам Аргунов, которого Центральный комитет отправлял в Петербург для собирания сведений о Лопухине. Перед своим отъездом из Парижа он не только счел нужным зайти попрощаться с женой Азефа, но и написать самому Азефу. Одна подробность, характеризующая настроение у меня, следователя, пишет он в своих воспоминаниях, при прощании с женой и детьми Азефа, мне вдруг захотелось сказать слово утешения и поддержки бедному Ивану Николаевичу, который там один переживает эти отвратительные толки о себе, всю эту грязную процедуру судебного разбирательства и прочее, и прочее. Я написал ему открытку, где в нескольких словах, прощаясь перед отъездом, просил его не тревожиться, не расстраиваться и быть бодрым. Может быть, именно эта открытка и переполнила чашу тревог Азефа и заставила его поспешить в Париж, чтобы попытаться спасти то, что еще можно было спасти из всей этой становившейся все более и более грязной процедуры. В Париже выяснилось, что положение было хуже, чем он ожидал. Возможностей спасения не было, и в дальнейшем Азеф все время катится по наклонной плоскости, делая ошибку за ошибкой. «Когда Бог хочет кого-либо наказать», — писал он позднее о своем поведении в эти дни, — то отнимает у него разум. Неизвестно, кто именно это сделал, но из документов несомненно, что кто-то из небольшого числа людей, хорошо посвященных в подробности рассказа Бурцева, не сдержал своего слова и не только назвал Азефу имя Лопухина, как того нового свидетеля, который выступает против него, но и сообщил ему целый ряд подробностей относительно свидания Лопухина с Бурцевым. Азеф сделал отчаянную попытку. Тайно от товарищей он помчался в Петербург и совместно с Герасимовым предпринял ряд шагов, чтобы уговорить Лопухина отказаться от своего показания. Сначала Азеф, потом Герасимов с этой целью нанесли визиты Лопухину. Результаты были прямо противоположные. Лопухин решил сжечь корабли и согласился на свидание с Аргуновым, который в эти дни был в Петербурге и собирал сведения о Лопухине через либерально настроенных знакомых последнего. В этом разговоре Лопухин шел даже дальше, чем в разговоре с Бурцевым, и подробно рассказал об Азефе все, что знал. «Я слушал молча», — вспоминает Аргунов, который шел на свидание все еще полной веры в Азефа, не прерывая Лопухина. Развертывающаяся картина азефовщины давила на мозг всею своей тяжестью. Хотелось поймать рассказчика на одном каком-нибудь фальшивом пункте, чтобы, ухватившись за него, отбросить всю эту мистификацию, всю хитроумную сеть его доказательств,